Глава 86. 25 миль между Беверли-Хиллз и Саутгейт Хантер покрыл за рекордное время. Молли сказала ему, что будет ждать в кафе «Кашмир» на Твиди-бульваре. Адрес Хантеру не был нужен, он знал это место. Припарковав свой Бьюик, Хантер вошел в кафе. Его удивило, насколько оно было полно в половине 11 вечера. Еще больше его удивило, что все посетители, казалось, были моложе 25 лет. Молли сидела за круглым столиком у терракотовой стены, украшенной картинами, выставка молодых художников. У ее ног лежал небольшой рюкзачок. «Привет», — с улыбкой сказал он, присоединившись к ней. Она попыталась ответить такой же улыбкой, но потерпела неудачу. Бессонная ночь и тревожные предчувствия сказались на ее лице, красноречивые темные круги под глазами, пылающие скулы. Она закрыла блокнот, в котором что-то царапало, и отложила его в сторону. «Ты что-то пишешь?» Молли смутилась. «Да так, ничего особенного. Детские истории». Хантер сел рядом. «Когда я был молодым, то мечтал когда-нибудь стать писателем». «Правда?» «Я так любил читать, что мне это казалось совершенно естественным». Молли посмотрела на свой рюкзачок, куда только что засунула блокнот. «Мне тоже». «Ты собираешься уезжать?» «Я сделала ошибку, приехав в Лос-Анджелес». Голос у нее был твердым, но в нем не хватало уверенности. «Ты думаешь, что если куда-нибудь уедешь, то сможешь избавиться от видений?» — спросил Хантер. Она не отвечала и не смотрела на него. Хантер помедлил. «Я голоден», — сказал он, поворачиваясь посмотреть на выставку пирожных на стойке. «Люблю чизкейки или что-то в этом роде. А как ты?» Молли неуверенно покосилась в ту сторону. «Давай же, а то я буду чувствовать себя виноватым, если буду есть пирожное в одиночестве. Составь мне компанию. Как насчет ломтика вон того шоколадного?» Он показал на шоколадный торт на верхней полке. Она помялась, но все же кивнула. «И горячий шоколад», — показал он на пустую чашку перед ней. «Да». Через минуту Хантер вернулся с двумя порциями пирожного, кофе и горячим шоколадом. Пока Молли тянула свой напиток, Хантер обратил внимание, как у нее обгрызены ногти. «Простите», — сказала она, крутя в руках чайную ложечку. «Тебе не за что извиняться». «За ту женщину, с которой я говорила. Я не знала, что она репортер. Она сказала, что работает с вами. Я не говорила ей, что я ясновидящая. Вы должны верить мне». «Я верю тебе. И тут нет твоей ошибки», — серьезно ответил он ей. «К сожалению, в городе много людей, которые сделают все, что угодно, лишь бы вырваться вперед. Это я должен извиниться, что подставил тебя таким образом. Я должен был лучше все продумать». Хантер вытащил из кармана сотовый телефон последней модели и протянул его Молли. Он объяснил, что его и Гарсии номера уже введены в него, и, кроме того, в нем есть чип GPS. С таким телефоном им проще всего поддерживать связь. Она пообещала никогда не выключать его. «Та фотография в газете», — помолчав, сказала она. «Я испугалась, что кто-то может меня узнать». Хантер понял, чего она боится. «И рассказать отцу». Не отдавая себе отчет, она провела правой рукой по левой. «Это он сделал». Она вопросительно посмотрела на него. «Сломал тебе руку». Хантер кивнул на ее предплечье. «Откуда вы знаете?» «Всего лишь наблюдательность». Она посмотрела на свою руку и на небольшой кривой шрам, который шел от локтя. Когда она заговорила, в голосе ее были гнев и печаль. «Он бил меня почти каждый день». Хантер слушал, как Молли рассказывала ему об избиениях, о сломанной руке и пальцах, и о неутихающей ненависти, которую отец испытывал к ней, просто потому что она родилась девочкой. Она рассказала, как ей не хватало матери, и как отец проклинал мать за то, что она умерла. Но она так и не смогла рассказать Хантеру о сексуальных посягательствах. Ей это было не под силу. Хантер сжал кулаки, когда представил себе множество психологических шрамов, которые будут сказываться на Молли всю ее жизнь. «Я знаю, что ты боишься, Молли. Но убегать — это не выход. И никогда не будет таковым». «Это единственный выход, который у меня есть», — выпалила она. «Вы не знаете, что это такое. Вы не знаете, каково понимать, что отец никогда не успокоится». «Я не пытаюсь учить тебя, как поступить, Молли», — ровным голосом сказал Хантер. «Вот и не надо». Хантер внимательно пригляделся к ней. Ее реакция была вызвана страхом, а не гневом. Тем же страхом, который заставил Молли убежать и продолжал гнать ее. «Прости, я не хотел, чтобы ты злилась». Молли сделала глубокий вдох и уставилась в свою чашку. Прошло не меньше минуты, прежде чем Хантер заговорил. «По телефону у тебя был очень обеспокоенный голос, Молли. Что-то случилось?» «У меня было еще одно видение», — быстро проговорила она. Хантер наклонился к ней. «Увидев утром свое изображение в газете, я запаниковала. Мне захотелось снова унести ноги». Она показала на рюкзачок у ног. «Я думала об этом всю дорогу до автобусной станции». «Куда ты собиралась двинуться?» Молли хрипло усмехнулась. «В любое место, куда смогу добраться с той мелочью, которая у меня есть. Я даже не думала. Просто хотела убраться отсюда». «И это видение изменило твое намерение?» — спросил Хантер. Молли кивнула и снова стала крутить в руках чайную ложечку. «Оно случилось, когда я уже была на станции и решала, куда ехать». «Что ты увидела?» Они встретились взглядами, и Хантер увидел страх в глазах Молли. «Когда видения возвращаются, они отличны от тех, что я видела, когда была моложе». «Ты сказала, что теперь они выступают от первого лица и порой больше не молчат», — кивнул Хантер. «То, что я видела сегодня, не было ни личностью, ни местом. Оно уже не прокручивалось, как в кино. Но я поняла, это было чем-то очень важным для убийцы». Хантер ждал. «Я увидела дату». Хантер резко повернулся к ней. «Какую дату?» Молли глубоко вздохнула и содрогнулась. «День Нового года».